Сорокин ходил по комнате, заложив руки за спину. На столе горела жестяная лампа, стояла нетронутая еда, начатая бутылка водки. За окном в сухом закате темнел лесистый мошук. Мельком взглянув на вошедшего, Сорокин продолжал ходить. Беляков сел у стола, опустив голову. Сорокин остановился перед ним, дернул плечом. «Водки хочешь?» «По последней». Он хрипло хохотнул, быстро налил две рюмки, но не выпил и опять заходил. «Твоя песенка спета, брат. И мой совет — уноси отсюда ноги. Я за тебя заступаться не буду. Завтра назначу комиссию для ревизии твоих дел. Понял? По всей вероятности, расстреляем». Беляков поднял к нему лицо, серое, осунувшееся, провел ладонью по лбу, и рука упала. «Ничтожный маленький человек, вот ты кто!» — сказал Беляков. «Напрасно я тебя отдавал всю душу, сволочь ты! А я его в Наполеона прочил. Вошь!» Сорокин взял рюмку, зубы застучали по стеклу, выпил. Заходил, сунув руки в карманы черкески, с размаху остановился, ревизии не будет, убирайся к черту! Что я тебя не застрелил сейчас, помни. Это за твои заслуги. И оцени, понял? Ноздри его стали забирать воздух, губы посинели, он весь задрожал, сдерживая бешенство. Беляков слишком хорошо знал характер Сорокина. Не сводя с него глаз, стал пятиться к двери и быстро захлопнул ее за собой. Ушел он задним ходом через двор и той же ночью скрылся из Пятигорска. Час за часом, выпивая рюмку за рюмкой, Сорокин продумал всю ночь. Бывший друг отравил его каплей презрения, но яд был страшен, страдания невыносимы. Он закрывал руками лицо. «Прав, прав, Беляков!» В июне был наполеоновский размах, а кончилось заседаниями в военной коллегии, вечной оглядкой на московских партийцев. Беляков не свое сказал, так говорят в армии, в партии. И Деникин, ох, Деникин, он припомнил, и сейчас во всю глубину жала пронзила его одна статейка в Екатеринодарской белогвардейской газете «Интервью с Деникиным». Я думал, передо мной лев, но лев оказался трусливой собакой, наряженной в львиную шкуру. Впрочем, это меня не удивляет. Сорокин был и остался малограмотным, ординарным казачьим офицером в чине Харунжева. Ох, Деникин, погоди, придет час, пожалеешь. Сорокин стискивал руки, скрипел зубами. Кинуться на фронт, увлечь всю армию, опрокинуть, гнать, топтать конями офицеров, сжечь с четырех концов станицы, ворваться в Екатеринодар, приказать привести к себе Деникина, взять его прямо с постели в подштанниках. А что, не вы ли это Антон Иванович упражнялись в заметочках для газеты насчет ординарного Харунжева? Он перед вами, почтеннейший, теперь как же... Ремни вам будем вырезать из спины, или хватит с вас 1500 шампалов? Сорокин стонал, отгоняя навязчивый бред мечтания. Действительность была темна, неопределенно, тревожно, унизительно. Надо было решаться. Старый друг начштаба сослужил ему сегодня последнюю службу. Сорокин подходил к окошку, куда легкий ветер доносил горькое сухое веяние полынных степей. Темно-багровая полоса утренней зари, еще не светясь, проступила в мрачном небе, и снова виднелась лиловая громада мошука. Сорокин усмехнулся. «Ну что ж, спасибо, Беляков. Ладно, колебания, нерешительность, к черту!» И в эту ночь Сорокин решил играть ва-банк. В ближайшие дни реввоенсовет Кавказской армии после долгих колебаний проголосовал, наконец, наступление. Тылы перебрасывались. Святой Крест армия сосредоточивалась в Невинномысской, и оттуда предполагалось движение на Ставрополь и Астрахань, чтобы войти в соприкосновение с 10-й армией, дравшейся под Царицыным. Это был как раз тот план, который Дмитрий Жлоба привез из Царицына. Взятие Ставрополя было поручено таманцам. Все пришло в движение. Тылы двинулись на северо-восток, эшелоны на северо-запад. Политруки и агитаторы рвали голосовые связки, поднимая настроение в частях, бросая зажигающие лозунги. Начальники колонн выехали на фронт. Пятигорск опустел. В нем оставалось только правительство, ЦИК Черноморской республики и Сорокин со своим штабом и конвоем. В суматохе никто не заметил, что правительство в сущности отдано на добрую волю главнокомандующему. Вечером, возвращаясь домой в сопровождении вестового, Сорокин пустил коня крупной рысью и, сворачивая от городского парка в гору, толкнул лошадью какого-то сутулого широкого человека в кожаной куртке. Тот покачнулся, схватился за бедро, где висел у него наган. Сорокин гневно сдвинул брови и узнал Гымзу. Он должен был находиться на фронте. Гымза снял руку с кобуры. Взгляд его полуприкрытых бровями глаз показался странен. Такой взгляд был у Белякова при последнем разговоре. На темном, как голенище, обритом лице Гымзы вдруг забелела узкая полоска зубов. У Сорокина закатилось сердце, и этот смеется. Он так стиснул шинкеля, что конь, храпнув, рванулся, унес главнокомандующего по цокающему булыжнику наверх, где блеяло, трясло курдюками, возвращаясь с поля пахучее баранье стадо. Это было в ночь на 13 октября. Сорокин вызвал к себе начальника конвоя, и тот, оглядываясь на окно, сказал шепотом, что Гымза действительно сегодня приехал в Пятигорск и предложил ЦИКу вызвать с фронта две роты для охраны. Дураку понятно, товарищ Сорокин, против кого эти меры. Когда над темным и заснувшим Пятигорском, над Машуком, разгорелись во всю красоту осенние звезды, конвойцы Сорокина тихо, без шума вошли в квартиры председателя ЦИКа Рубина, членов Власова и Дунаевского, члена Реввоенсовета Крайнего и председателя ЧК Рожанского, взяли их с постелей, вывели с приставленными к спине штыками за город, за полотно железной дороги, и там, не приводя никаких оснований, расстреляли. Сорокин стоял в это время на площадке своего вагона на станции Лермонтова. Он слышал выстрелы, 5 ударов в ночной тишине. Затем послышалось тяжелое дыхание, подошел, облизывая губы, начальник конвоя. «Ну?» — спросил Сорокин. «Ликвидированный», — ответил начальник конвоя и повторил фамилии убитых. Поезд отошел. Теперь главнокомандующий на крыльях летел на фронт. Но быстрее его летела весть о небывалом преступлении. Несколько коммунистов из Краевого комитета, еще вчера предупрежденные Гымзой, раньше Сорокина выехали из Пятигорска на автомобиле. 13-го они созвали в Невинномысской фронтовой съезд. И в то время, когда Сорокин появился перед частями своей армии, великолепный, как восточный владыка, окруженный сотней конвойцев, трубачами, играющими тревогу, со скачущим впереди личным знаменем главнокомандующего, в это время фронтовой съезд в Невинномысской единогласно объявил Сорокина вне закона, подлежащим немедленному аресту, препровождению в станицу Невинномысскую и преданию суду. Главнокомандующему закричали об этом таманцы-красноармейцы, раскрыв двери теплушек. Сорокин вернулся на станцию и потребовал к себе командиров колонн. Никто не пришел. Он просидел до темноты на вокзале. Затем велел подать себе коня и вдвоем с начальником конвоя ускакал в степь. В Реввоенсовете, где теперь осталось только трое, была большая растерянность. Главнокомандующий пропал в степях. Армия вместо наступления требовала суда и казни Сорокина. Но 150-тысячная человеческая машина продолжала развертываться, ничего приостановить уже было нельзя. И 23 октября началось наступление Таманской армии на Ставрополь и одновременно контрнаступление белых. 28-го командиры всех колонн сообщили, что не хватает снарядов и патронов, и если их завтра же не подвезут, рассчитывать на победу невозможно. Реввоенсовет ответил, что снарядов и патронов нет. Берите Ставрополь голыми штыками. В ночь на 29-е были выделены 2 штурмовые колонны. Под прикрытием артиллерии, стрелявшей последними снарядами, они подошли к деревне Татарской в 15 верстах от Ставрополя, куда был вынесен фронт белых. Над степью взошла большая медная луна. Это было сигналом, так как в армии не нашлось ракет. Пушки замолкли. Цепи таманцев без выстрела пошли к передовым окопам противника и ворвались в них. Тогда заревели трубы оркестров, забили барабаны, и густые волны обеих штурмовых колонн таманцев под музыку, заменявшую им пули и гранаты, обгоняя музыкантов, падая сотнями под пулеметным огнем, ворвались во всю главную линию укреплений. Белые отхлынули на холмы, но и эти высоты были взяты неудержимым разбегом. Противник бежал к городу. Вдогон ему понеслись красные казачьи сотни. Утром 30 октября таманская армия вошла в Ставрополь. На следующий день на главной улице увидели главнокомандующего Сорокина. Сопровождаемый начальником конвоя, он спокойно ехал верхом, был только бледен и глаза опущены. Красноармейцы, завидев, разевали рты, пятились от него. «Что то за бис того свиту?» Сорокин соскочил с коня у здания совета, где на двери еще висела полусорванная надпись «Штаб генерала Шкуро», куда собирались уцелевшие депутаты и члены исполкома. Мело вошел по лестнице, спросил у шарахнувшего от него военного, где заседание пленума, появился в зале у стола президиума, надменно поднял голову и обратился к изумленному и растерянному собранию. «Я главнокомандующий. Мои войска на голову разбили банды Деникина и восстановили в городе и области советскую власть. Самочинный войсковой съезд в Невинномысской нагло объявил меня вне закона. Кто дал ему это право? Я требую назначения комиссии для расследования моих якобы преступлений. До заключения комиссии власти главнокомандующего я с себя не сложу». Затем он вышел, чтобы сесть на коня. Но на лестнице неожиданно бросились на него 6 красноармейцев из 3-го таманского полка, вернули, скрутили руки. Сорокин молча бешено боролся. Командир полка Весленко ударил его плечью по голове, закричав: «Это тебе за расстрел Мартынова, гадюка!» Сорокина отвели в тюрьму. Таманцы волновались, боясь, чтобы он не вырвался из тюрьмы, не ушел как-нибудь отсюда. На следующий день, когда Сорокина привели на допрос, он увидел за столом председательствующего Гымзу и понял, что погиб. Тогда еще раз в нем поднялась вся жадность жизни. Он ударил по столу, ругаясь матерно: «Так я же буду судить вас, бандиты! Срыв дисциплины! Анархия! Скрытая контрреволюция! Расправлюсь с вами, как с подлецом Мартыновым!» Сидевший рядом с Гымзой член суда Весленко, белый как бумага, загнул руку за спину, вытащил автоматический большой пистолет и в упор выпустил всю обойму в Сорокина.